Макна полную ставку. Автор – Хаос. Глава 29. Джоу Ми, отличающийся своей нравностью, недоверчиво смотрел на свет из камня. «Этот отвратительный лентяй оказался лучше Мубая? Неужели я и правда недооценила его?» Несмотря на шокированных преподавателей и студентов, лицо Мубая нельзя было описать. Он был разбит, не мог поверить в увиденное. В этом мире нет для него более ненавистного человека, чем Мо Фань. Его подручный Джао Куньсань неоднократно протирал глаза, думая, что это глюки. Однако свет никуда не исчезал. Теперь все сказано лицо Мо Фаню он превратил бы в шутку. S. Итоговая оценка S. Самая высокая оценка является S. Однако всем было ясно, что Мо Фань намного сильнее Мубая. «Студент Мо Фань, не хотите ли вы пройти дополнительный тест?» «Конечно!» – улыбнулся Мо Фань. «Почему бы и нет? Я долго ждал этого момента!» «Ох, черт, здесь другой мир! Однако, если все пойдет по плану, то я без проблем закончу эту школу!» «Осталось показать магию, используя заклинание!» «Как и всем остальным, ему нужно сконцентрироваться на своих звездах, чтобы они заставили поток магии струиться через его тело!» «Огненная волна!» От начала до конца Мо Фань умело контролировал свою магию, которая источала уверенность и спокойствие хозяина. Воздух вокруг него изменился. Люди, стоящие близко к нему, могли почувствовать жар на щеках. Мо Фань открыл духовные пути, направляя свою магию наружу. Сила звезд протекала сквозь него, превращаясь в пылающий малиновый шар. Пламя горело на его ладони, словно ожидая, когда схватит свою добычу, дабы поглотить. «Вперед!» Мо Фань махнул рукой, и несколько огненных шаров полетели к человекоподобным мишеням, пылая своими огненными хвостами, словно у кометы. «Сжечь!» Прошла короткая секунда, когда пламя взорвалось в мишени, воспылав. Охваченные огнем мишени горели недолго, но пылко и яростно, превратившись в пепел за считанные секунды. Красное пламя осветило лицо Мо Фаня, на котором появилась уверенная усмешка. Это настоящая огненная волна, его сила. С такой силой и обаяние не нужно. Справившись с мишенями в короткие сроки, Мо Фань обернулся к экспертам. Это кульминационный момент. Преподаватели, студенты, да и все присутствующие еще не оправились от потрясения после оценки камня. А теперь еще и такая мощная магия. Никто не ожидал такого от Мо Фаня. Без каких-либо колебаний он справился с мишенями, быстрее Мубая. Элемент огня всегда превосходит элемент льда. А когда Мо Фань успешно разнес мишени своей огненной волной, то ни у кого не возникло в этом сомнений. Они смотрели на разрушающую мощь. «Пожалуйста, скажите оценку!» Спокойно сказал Мо Фань ошарашенным экзаменатором. «Разряд A! Разряд B! Разряд A!» Оценки выставили немедля. Естественно, что оценка Мо Фаня была выше, чем оценка Мубая. Мубая душили его ярость и гнев, потому что Мо Фань оказался сильнее. «Как же так? Это все не по плану!» Оба члена семьи Му стояли бледными. «Действительно ли это тот Мо Фань, которого мы знаем?» «Все так быстро завертелось! Просто невероятно! Боже мой! Должно быть, я ослеп!» Восклицал Сюй Цин Линь. Учитель Сюй Мушен кривовато улыбнулся. Его не волновали разборки Мубая и Мо Фаня, однако он не мог ожидать, что в его классе будет самый лучший ученик, получивший не только S, но и потенциал стать отличным магом. Он поднялся из самого дна, боюсь, что это не конец его возможностей. Мо Фань определенно будет на первом месте, а Мубай на втором. «Первое и второе место, и оба студента из моего класса. Что может быть лучше?» «Как и следовало ожидать от людей из семьи Му. Босс, это словно открыло нам глаза. Если я правильно помню, то Мо Фань сын водителя из усадьбы, верно? Такая семья вырастила выдающегося студента», – похвалил Дэн Кай из Союза Охотников. Му Джо Юн обернулся к Каю. Дэн Кай, член Союза Охотников, а также член Совета Школы Тянь Лань, был самым сильным и мощным из всех членов Совета. Так как Дэн Кай похвалил студента, это многое значило для главы. «Почему вы так серьезны? Сын вашего водителя только что удивил публику. Неужели это ничего для вас не значит?» Му Чжоюн медленно оправлялся от удивления и шока. Он не ожидал, что у Мо Фаня есть талант. А теперь, слыша дифирамбы похвал, его лицо засияло, ликуя. Му Чжоюн тщательно обдумывал произошедшее. Пока Мунин Сюэ несла знамя семьи, возглавляя молодое поколение из семьи вассалов, нужен кто-то, кто помог бы семьям обучать своих отпрысков, дабы укрепить власть семьи. На самом деле, семье ему не хватает огненных магов. Хоть этот коротышка и вел себя отвратительно ранее, это можно списать на детское невежество, на которое не стоит обращать внимания. Много лет уж прошло. А сейчас прекрасное время, чтобы уделить его семье больше внимания, посвящая мальчика семье Му. Конечно же, он не позволит ему быть с Мунин Цюэ, но это не важно. Он определенно может сделать его слугой своего старшего сына, Му Цзянмина, чтобы в его помощниках был элементник огня. «Я должен признать, что он довольно талантливый молодой человек». Му Чжоюн погладил бороду, пристально смотря на Мо Фаня. Когда тот покинул полигон, он сказал ему: «Мо Фань, подойди». Мо Фань озадаченно посмотрел на Му Чжоюна. «Почему этот старикан позвал его?» Мо Фань подошел к гостям и руководству школы. Его глаза невольно остановились на Мунин Сюэ. «Черт возьми, как эта девушка могла так радикально измениться с нашей последней встречи?» «Кхм!» – кашлянул Му Чжоюн. Мунин Сюэ отвернулась от Мо Фаня, и тот опомнился. «Вы звали меня?» – Мо Фань говорил гордо, глядя на Му Чжоюна. В присутствии многих Му Чжоюн может казаться королем, который запугивает всех подряд. Но для Мо Фаня он старый хрыч, у которого прекрасная и очаровательная дочь, ничего больше. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.